Рассеяние. После того, как проаннигилировали электрон-позитронные пары, равновесие поддерживается все с большим трудом. Но кроме охлаждения, обусловленного расширения, на спектре излучения мало что могло сказаться. Спектр излучения черного тела почти не изменился, потому что остаточная плотность вещества и излучения были достаточно велики, так что атомы и фотоны оставались тесно связанными друг с другом. Эта связь поддерживалась за счет частых столкновений фотонов и электронов, рисунок 51, которые приводили к рассеянию фотонов. Фотоны не могли распространяться свободно и оставались связанными с электронами. Энергия свободно распределялась между фотонами и частицами, и этот процесс рассеяния был настолько эффективен, оставались при температуре, соответствующей равноместному тепловому излучению. Чтобы понять, как происходит рассеяние, представим себе фотон, падающий на электрон в виде импульса энергии электромагнитного поля. Испытав резкий толчок со стороны электрического поля, свободный электрон мгновенно ускоряется и приобретает импульс. В свою очередь, импульс фотона уменьшается. И хотя энергия фотона при этом существенно не изменилась, импульс его действительно изменяется. Это приводит к изменению направления распространения волны, иначе говоря, к рассеянию излучения. В среднем связанные электроны, электроны, движущиеся по орбитам вокруг ядер, довольно слабо рассеивают падающие на них фотоны, потому что в первую очередь электроны подвержены действию атомных сил связи, которые удерживают их на орбите. По мере расширения Вселенной характерная температура теплового излучения постепенно падает, но характер излучения при этом не изменяется. Это было бы возможным лишь в случае поглощения фотонов или рождения новых. Когда температура излучения упала ниже 10 миллиардов Кельвин, возраст Вселенной на той стадии достигал 6 месяцев. Плотность вещества понизилась настолько, что никаких существенных процессов поглощения или испускания происходить не могло. Примечание диктора. Далее на странице 140 следует рисунок 51. Рассеяние на электронах. Падающий фотон взаимодействует со свободным электроном подобно короткому импульсу электромагнитного излучения А. В результате электрон слегка ускоряется, то есть приобретает некоторый импульс. Следовательно, фотон теряет импульс и изменяет направление движения. В этом процессе практически не происходит передача энергии, поскольку электрон намного тяжелее фотона. Каждый фотон испытывает многократное рассеяние B. Конец примечания диктора. Тот факт, что число фотонов теплового излучения весьма превышало число протонов и электронов, делает маловероятным, чтобы впоследствии мог возникнуть какой-либо источник излучения, способный заметно исказить спектр равновесного излучения. Конечно, можно попытаться представить себе какие-то другие мощные источники излучения, действующие в ту эпоху. Одна из возможностей – выделение тепла и излучения в ходе распада первичных турбулентных вихрей. Другая возможность – выброса излучения и частиц из взрывающихся черных мини-дыр. Однако, по мнению большинства космологов, такие возможности носят слишком умозрительный характер. Если же подобных сторонних источников энергии не было, то протоны и электроны могли только рассеивать фотоны, но ни в коем случае не приводить к рождению новых или уничтожению старых фотонов. Равновесное излучение по существу характеризуется энергией или распределением фотонов по длинам волн. Спектр этого излучения всегда имеет один и тот же вид, важно знать лишь его температуру. Итак, характер спектра излучения поддерживался неизменно, по мере расширения Вселенной, лишь сдвигаясь в сторону более низкой характерной температуры.